Глава третья. Черное солнце. Поручик, а не пора ли нам пообедать? Микис одним глазом косился на свой Ролекс. В ярких солнечных лучах циферблат часов играл бриллиантами, каждый из которых тянул на добрую тысячу, не меньше, а другим глазом щурился на собеседника. Было в этом что-то очень неестественное. Если учесть, что я сегодня не завтракал, тем более пойдемте в кнайпе. Тут на Глюкштрассе есть чудесный погребок. Приезжий никогда не сказал бы «кнайпе». Да и погребок на улице Глюка не входил в число самых знаменитых заведений города. Правда, пару лет назад поговаривали, что там встречаются агенты британской разведки. Но при чем здесь это? Симон удержался от вопроса, и некоторое время они шли молча. «Скажите, Микис, а вы всегда вот так запросто ходите по улицам?» «Да, а что?» Живо откликнулся Золотых. «Я же не кинозвезда. Признаюсь вам, терпеть не могу личную охрану». «Вы хотите сказать слишком заметную охрану?» Спросил Симон и внимательно посмотрел на тяжелый, похоже, бронированный «Мерседес», стоявший до сих пор возле парадного подъезда ОСПО, а теперь тихо тронувшийся вслед за ними. «Браво, штабс-капитан!» — похвалил Микис. «Спасибо. В жандармерии тоже кое-чему учат». Напряженность между ними все усиливалась, и было такое ощущение, что Золотых это мешает еще больше, чем Граю. Очевидно, он безумно устал от чина почитания и подобострастия. Но что поделать, уж больно высоко ты залетел, мужик. Учись у царя-батюшки, он-то, наверное, не комплексует. Ну да, ему, родимому, вверх смотреть не надо, только вниз. А ты, Золотых, как ни щурься на народ, другим глазом все равно вынужден на Ролекс скоситься. Сколько там минут до аудиенции у государя? 5? И значит, все, не до вас, мои меньшие братья. Вот такой он, неестественный, твой демократизм, товарищ генерал. Однако, сидя в кнайпе со странным поэтичным названием «Цюрюк-Гецогенхайт», то есть уединенность, и поедая заливного осетра под легкое пиво, а потом запеченные куриные бедрышки под пиво покрепче, оба они оттаяли. Микис закурил очередную свою аспидно-черную сигарету угрожающего вида и произнес: «Признайтесь, вы узнали меня?» «Признаюсь, не узнал. Но точно помню, где-то раньше видел. И не по телевизору». «А меня и не показывают по телевизору. Мы с вами учились вместе». И Микис добавил после паузы: «Давно это было». Но Симон уже вспомнил: Москва, Покровский бульвар, полицейская академия, шальные вечеринки, их бессменный тамада, балагур, бабник и пьяница, Мишка Тихонов с параллельного потока. «А почему вы тогда были Тихонов?» «Потому что уже тогда работал на КГБ». «А почему теперь Микис?» «Так у меня же мать гречанка из Абхазии. Это мое настоящее имя. Ну, ладно, Симон, наливай. Выпьем на брудершафт. Конечно, без всех этих глупостей с переплетением рук и поцелуями. Видишь, как легко переходить обратно на «ты». Кого еще он встретит сегодня? Что еще случится? Не иначе приедет и Мария и представится фрейлиной британского королевского двора. Да, конечно, генерал Золотых предпочел иметь дело со старым знакомым. Но и послужной список Симона Грая сыграл, надо думать, не последнюю роль. А специально наведенные справки подтвердили, уже сложившийся в представлении высокого сановника, образ мужественного, очень неглупого, высокопрофессионального, да, не бескорыстного, да, любящего выпить, да, неравнодушного к женщинам, но искренне патриотичного, исполнительного, верного царю и отечеству российского офицера. Из таких и формировали спокон веку органы. А сказки о кристально честных фанатиках с чистыми руками, холодными мозгами и раскаленным, как пламенный мотор, сердцем — все это чушь. Равно как и страшилки про бесчувственных монстров, садистов и кровопийц. Сам Золотых по окончании академии отбарабанил 10 лет в разведке. Вот откуда привычка изучать заранее город, в который едешь, и как бы легендированное общение с любым незнакомцем. От младшего офицера группы обеспечения в Эквадоре дослужился до резидента в Лондоне. А дальше метрополия и стремительный, впрочем, уже вполне естественный взлет карьеры, потому что глава резидентуры во вражеском логове — это ведь уровень почти министра. Поверь, Симон, уж если я приехал сюда лично, значит, дело дрянь. Вот этого он мог бы и не говорить. От папочки, набитой столь разнородными материалами, за версту веяло то ли чертовщиной, то ли цареубийством и государственным переворотом. Как погиб этот Роликов, расскажи. На улице было тепло, почти жарко. После уютного погребка хотелось опять куда-нибудь в прохладу, и они сами не заметили, как вышли к замковому пруду. Полковник Роликов, служебное имя Верд, был одним из лучших следователей второго управления. Работал в Кёнигсберге конспиративно под именем Кнута Найгеля почти месяц. Жил на побережье в Кранце, лето все-таки. В город наезжал как бы невзначай, контакты устанавливал исключительно осторожно. Информацию получал только по спецканалам, и напарников даже для подстраховки не имел. Убили его минувшей ночью, там же, в Кранце, а вместе с ним и хозяйку дома. Бедняга не кстати оказалась рядом и тоже получила пулю в затылок. Расследование, порученное Верду, курировал лично генерал Золотых. Вот почему он прилетел в Кёнигсберг уже через час после того, как Роликов не вышел на очередной сеанс связи. «Наши сотрудники сделали все необходимое», — пояснил Микис. «Теперь это дело будет вести твой заместитель по отделу убийств, Дягилев. К сожалению, в интересах следствия ему не предоставят нашей информации. Пусть отрабатывает чисто уголовную версию». «А разумно ли это?» — удивился Симон. — Разумно, — жестко ответил Микис. — И никакой самодеятельности. Исключительно ты и Бжегунь будете в курсе. И то Бжегунь лишь предупрежден о нашем контроле за расследованием и о необходимости ежедневных отчетов. Полная информация в том объеме, каким владел Верд, будет только у тебя. «Спасибо», — медленно проговорил Симон, — «а мне предоставят охрану?» Они уже обогнули пруд и, перейдя его теперь по мостику, двинулись обратно, к северному вокзалу и дальше, в сторону западной окраины. Микис долго молчал, и Симон подумал, что задал риторический вопрос или попросту неудачно пошутил. «Но он же солдат! Первый раз, что ли, на смерть посылают?» Но Микис, вдруг повернувшись, печально сказал: «Нет, Симон, тебе не понадобится охрана. Видишь ли, мы тут столкнулись с такими силами, от которых охрана не спасает. Последняя фраза далась генералу с трудом, и Симон, еще произнося полунебрежно «Ойли!», перехватил его взгляд и буквально поперхнулся. Было в этом взгляде нечто совершенно неуместное. Не страх, нет, а какая-то почти детская растерянность и обида. Так у КГБ есть своя версия происходящего? Есть. Мы считаем, что все это заговор посвященных. Симон вздрогнул. Где он слышал уже однажды такое сочетание слов? Ах да, фантастический роман, который цитировала ему Клара. Господи, как же все перемешалось. Какой еще заговор? Какой еще заговор? Непочтительно вопросил Грай, но это получилось автоматически, машинально. Продолжение мыслей вслух. Обыкновенный заговор. Микис грустно улыбнулся. Люди чудные, ситуация дикая, а заговор совершенно обыкновенный. Ты должен это понять. Вот скажи, среди документов из папки Верда было что-то новое для тебя? По сути, задумался Симон, по сути практически ничего. Эти материалы так или иначе проходили через мои руки. Вот только сваливание всей пестрой разнобобицы в одну кучу, пожалуй, ново. Это понятно. Ну, а справку о посвященных ты успел прочесть? Ты не просил читать, я просмотрел. О посвященных — это самое главное. Прочтешь внимательно. А сейчас... Он снова посмотрел на часы. У меня не слишком много времени, поэтому в первую очередь я буду рассказывать то, что от других ты вряд ли сможешь услышать. Теперь они сидели на трибунах, пустующего в этот час стадиона «Балтика», и снова подтягивали пиво.